Плечи Андрея уныло опустились. Он вытянул руки вперед ладонями. «Увы, лейтенант Турсик, я не знаю. Они ее вынесли и спрятали куда-то. Кто-то сказал, что в пещере чересчур жарко». Он махнул в сторону западного перевала, в сторону прямо противоположную хижине Лэри. «Кажется, вон туда. Но я не уверен. Они мне не сказали». Он с горечью взглянул на Мэлори. «Все британцы одинаковы. Никому не доверяют». «Бог видит, я не могу их винить за это», — выразительно сказал Турцик и с отвращением поглядел на Андрея. «Больше, чем когда-либо, я желал бы видеть, как ты болтаешься на самой высокой виселице на ворона. Но господин комендант — человек добрый и награждает информаторов. Ты, возможно, еще поживешь, чтобы предать еще нескольких товарищей. Спасибо, спасибо. Я всегда знал, что вы справедливый человек. Я обещаю вам, лейтенант Турцик, что заткнись!» Презрительно оборвал его немец. Он перешел на немецкий. «Сержант, прикажите связать этих людей. Да не забудьте и этого жирного. Потом мы его развяжем, чтобы он отнес раненого на пост. Оставьте одного часового. Остальные идут со мной. Мы должны отыскать взрывчатку. А разве нельзя кого-нибудь из них заставить сказать, где она, гер-лейтенант?» — отважился сержант. «Единственный, кто сказал бы, не может этого сделать. Он уже выложил все, что знает, а остальные...» «Я ошибся в них, сержант». Он обернулся к Мэллори. «Ошибка, гер Мэллори. Мы все очень устали. Я почти сожалею, что ударил вас». Он резко повернулся и быстро вскарабкался на гребень лощины. Через 2 минуты только одинокий солдат остался на посту. Мэлори в 10-й раз беспокойно передвинулся, пытаясь порвать веревку, связывающую руки за спиной, и в 10-й раз осознал тщетность этих попыток. Как он только не извивался, как он только не изворачивался, мокрый снег холодом проникал сквозь одежду. Он продрог до костей, непрерывно дрожал, но человек, вязавший узлы, знал свое дело. Мэлори раздраженно подумал, уж не собирается ли Турцик со своими людьми провести всю ночь в поисках взрывчатки. Прошло более получаса с тех пор, как немцы ушли. Он окончательно успокоился, откинулся в снежный пух, покрывший склон лощины. Задумчиво посмотрел на Андрея, который сидел прямо перед ним. Грек, извиваясь всем телом, пытался порвать веревку одним титаническим усилием, натягивал ее так, что она почти исчезала, врезаясь в кисти рук. Он начал это бесполезное дело сразу, как только часовой приказал им сесть в снег. Наконец, расслабив плечи, и он сдался. Сидел спокойно, утешая себя тем, что с выражением крайней обиды смотрел на часового. Всем видом он показывал, что с ним обошлись несправедливо. «Прекрасная работа», — раздумывал Мэлори. «Тем более замечательная, что разыграна она по ходу действия. Андреа сказал так много правды, так много того, что можно проверить. Верить во все остальное им сказанное нужно сразу, автоматически. Так и сделал Турцик. Но ему не сообщили ничего важного, этому немцу. Ничего, что немцы не могли узнать и без них. Разве вот об эвакуации гарнизона Ксероса на кораблях Королевского флота?» Мэлори неохотно вспомнил, что у него возникло опасение за игру Андреа, когда тот упомянул о Ксеросе. Но грек оказался на высоте. Скорее всего, немец и сам бы до этого додумался. Нападение англичан на Наварон и налет немцев на Ксерос слишком совпадают по времени и взаимно связаны. А их спасение сейчас зависело только от точности, с которой сыграет свою роль Андреа. Насколько хорошо он выдаст себя за того, кем прикинулся. И, соответственно, от степени относительной свободы, которую он получил бы таким путем. Мэлори не сомневался, что именно упоминание о Ксеросе склонило чашу весов в пользу Андреа. Даже то, что Андреа назвал субботу днем нападения, имело большое значение, ибо это вполне реальная дата, назначенная поначалу Дженсеном. Наверняка эту дату передали англичанам агенты немецкой контрразведки, справедливо полагавшие, что такую информацию союзники получат рано или поздно. Скрыть подготовку нападения от шпионов-союзников практически невозможно. Если бы Андреа о миноносцах не упомянул, ему вряд ли удалось до конца убедить Турцига. Тогда они наверняка кончили бы на виселицах на ворона, а пушки остались целехонькие и перетопили со временем весь королевский флот. Мэлори тяжело вздохнул, отвел глаза от Андреа и оглядел остальных. Браун и пришедший в сознание Миллер сидели со связанными руками, выпрямившись, неподвижно глядя в снег перед собой. Они отрешенно поматывали головой. Мэлори отлично понимал, каково им сейчас приходилось. Но и у него самого вся правая половина лица ныла и болела. «Вокруг ничего. Ничего, кроме разбитых голов», — с горечью отметил Мэлори. Он подумал и о Стивенсе. Каково ему там? Лениво глянул мимо часового в сторону темного входа в пещеру и застыл в непостижимом удивлении. Медленно, с бесконечной осторожностью заставил себя отвести глаза в другую сторону, заставил себя казаться безразличным и равнодушно глядеть на часового. Немец расположился на ящике передатчика и держал палец на спусковом крючке Шмайсера, лежащего у него на коленях. «Господи! Хоть бы он не оглянулся!» — снова и снова повторял про себя Мэлори. «Пусть он посидит так еще немного, еще хоть чуть-чуть!» Несмотря на все страдания, взгляд его упорно возвращался к черному отверстию пещеры. Энди Стивенс медленно выполз оттуда. В неясном свете звезд было заметно, чего стоило ему каждое движение. Дюйм за дюймом полз он на животе, таща неимоверный груз искалеченной ноги. Он опирался руками, подтягивался и продвигался немного вперед. Голова и плечи бессильно опускались на мокрый снег после каждого такого нечеловеческого усилия. Каждое его движение было поистине героическим. Хотя парень совсем измотан болью и обессилел, голова у него все-таки работает, — подумал Мэлори. Плечи и спину Стивенс укрыл белой простыней. В руке альпеншток. Он, должно быть, слышал хотя бы часть того, что говорил Турцик. В пещере оставалось два или три автомата, и он мог бы пристрелить часового оттуда, но сообразил, что на выстрел прибегут немцы и будут в пещере раньше, чем он освободит друзей. Стивенсу оставалось ползти 5 ярдов. Самое большее — 5 ярдов. В ложбине, где их оставили, дул южный ветер. Звук его — шепот в ночи. Больше ни звука. Ни звука. Разве еще их дыхание? «Немец непременно услышит Стивенса, когда тот подползет поближе», — подумал Мэлори с отчаянием. «Наверняка услышит». Мэлори опустил голову и громко закашлялся. Долго, беспокойно. Немец поглядел на него сначала с удивлением, потом с раздражением. «Ну-ка, замолчи», — приказал часовой по-немецки. «Сейчас же прекрати кашлять». «Хустон, Хустон, кашлять, да? Не могу», — по-английски возразил Мэлори. Опять закашлялся. Еще громче и еще продолжительнее, чем раньше. — Это вина твоего обер-лейтенанта, — выпалил он. — Выбил мне несколько зубов. И Мэлори снова изобразил приступ кашля. Через минуту он с трудом остановился. — Разве я виноват, что захлебываюсь собственной кровью, вызывающе? — спросил он. Стивенс был почти рядом, менее чем в 10 футах. Но его мизерные запасы сил истощились. Он уже не мог подтягиваться на полную длину рук и преодолевал каждый раз только жалкие дюймы. Видно, он окончательно обессилел. Замер. Минуту лежал без движения. Мэлори показалось, что он потерял сознание. Но вот Стивен снова подтянулся. На этот раз на полную длину рук. Опять стал продвигаться вперед и снова неожиданно и тяжело рухнул в снег. Мэлори громко закашлялся, но не успел отвлечь внимание немца. Часовой вскочил, повернулся всем телом и направил злой зрачок Шмайсера на неподвижное тело, распростертое у самых ног. Увидев, что его тревога напрасна, немец успокоился, сообразил, кто это, и опустил ствол автомата. — Так, — тихо сказал он, — птенчик выпорхнул из гнезда. Бедный птенчик. Мэлори весь сжался, когда часовой взмахнул автоматом, готовый разбить беззащитную голову Стивенса, но немец оказался не таким жестоким. Его жест был скорее символическим. Он остановил приклад всего в нескольких дюймах от измученного лица Стивенса, наклонился, бережно, почти по-отечески забрал из рук раненого альпеншток. Потом осторожно поднял Стивенса за плечи. Свернул и положил под голову потерявшего сознание юноши белую простыню, с удивлением покачал головой и вернулся к ящику, на котором сидел до этого. Гауптман Шкода — маленький, тощий человечек лет 40, аккуратный, подтянутый, очень злой. Что-то враждебно недоброе выражало его вытянутая жилистая шея, торчащая из набитых ватой плеч мундира. Что-то отталкивающее было в невероятно маленькой яйцевидной головке, маячащей сверху на тощем тельце. Когда его тонкие бескровные губы расходились в улыбке, а это случалось довольно часто, открывался прекрасный набор зубов. Улыбка вовсе не освещала лицо, наоборот, подчеркивала желтизну кожи, неестественно натянутой на остром носу и скулах, сморщенной возле сабельного шрама, пересекавшего левую щеку от брови до подбородка. И улыбался он или нет, глаза оставались всегда одинаковыми, неподвижными, черными, пустыми. В этот ранний час, не было еще и 6, Гауптман уже тщательно одет, свежевыбрит, волосы, прямо зачесаны назад, влажно блестят. Он сидел за широким столом, и видеть его можно было только по пояс, но всякий мог с уверенностью предположить, что отутюженные стрелки брюк и до блеска начищенные сапоги будут безупречны. Кроме стола в комнате не было ничего, только скамейки вдоль стен. Шкода улыбнулся обер-лейтенанту Турцугу, когда тот окончил доклад. Откинулся назад, поставил локти на ручки кресла и, перебирая тощими пальцами под подбородком, благодушно улыбался, скользя взглядом по комнате. Ленивые пустые глаза ничего не упустили. 2 часовых у двери, еще 2 позади связанных пленных. Андреа, сидящий на скамейке возле Стивенса. «Отлично сделано, обер-лейтенант Турцик», — промурлыкал он. «Очень, очень умело». В задумчивости посмотрел он на стоящих перед ним людей, на их лица в запекшейся крови, перевел взгляд на лежащего без сознания Стивенса, снова улыбнулся и позволил себе слегка приподнять брови. «Какие-нибудь осложнения, Турцик? Пленные были не слишком дружелюбными?» «Они не оказали сопротивления, герр Гауптман. Абсолютно никакого сопротивления», — холодно ответил Турцик. Тон, манера говорить были педантичными, корректными, но скрытая враждебность и антипатия светились в его глазах. «Мои люди, возможно, проявили излишний энтузиазм, но мы не хотели ошибиться». «Правильно, лейтенант». «Совершенно верно», — одобрил Шкода. «Эти люди опасны, а рисковать мы не можем». Он оттолкнул назад кресло, легко поднялся на ноги, обогнул стол и остановился перед Андреа. «Может быть, и с этим нужно было поступить так же, лейтенант?» «Он опасен только для своих друзей», — коротко возразил Турцик. «Все так, как я вам говорю, герр. Чтобы спасти шкуру, он мать родную готов предать». «И претендует на дружбу с нами?» — задумчиво произнес Шкода. «Это один из наших храбрых союзников, а?» Он протянул тонкую холеную руку с печаткой тяжелого перстня и злобно ударил Андреа по щеке. Андреа вскрикнул от боли, протянул ладонь к окровавленному лицу и отпрянул в сторону, закрыв голову локтями. «Внушительное приобретение для армии Третьего Рейха», — промолвил Шкода. «Вы не ошиблись, лейтенант. Трус. Инстинктивная реакция на удар?» Безошибочный признак этого. «Любопытно вслух», — раздумывал он, — «как часто трусами бывают крупные мужчины. Часть процесса природной компенсации, полагаю я. Как тебя зовут, мой храбрый друг?» «Папагос», — угрюмо пробормотал Андреа. «Петер Папагос». Он оторвал ладонь от щеки, посмотрел на него медленно расширившимися от ужаса глазами и сразу стал вытирать о штанину торопливыми, судорожными движениями. На лице его было заметное всем отвращение. Шкода, забавляясь, наблюдал за ним. «Не выносите вида крови, Папагос, а?» — предположил он. «И особенно своей». Несколько минут прошло в молчании. Вдруг Андреа вскинул голову, лицо его исказилось. Казалось, он вот заплачет. «Я только бедный рыбак, ваша честь», — начал он. «Вы смеетесь надо мной, говорите, что я не выношу вида крови. Это правда. Я не люблю войну и страдания. Я не хочу ничего этого». Его огромные кулачища просительно прижаты к груди, лицо сморщилось. Отчаяние было мастерски разыграно, и Мэлори поймал себя на том, что почти принял его за чистую монету. «Почему меня не оставили в покое? Видит Бог, я не военный!» «Весьма неосторожное заявление», — сухо оборвал его Шкода. «Факт этот совершенно очевиден для всех присутствующих в комнате». Он постучал нефритовым мундштуком по крышке стола. Глаза Гауптмана были задумчивы. «Ты называешь себя рыбаком?» «Он проклятый предатель», — перебил Мэлори, немца, который слишком заинтересовался Андреа. Шкода тут же обернулся. Встал напротив Мэлори, сложил руки за спиной. И, покачиваясь с пяток на носки, оглядел с головы до ног. «Так», — задумчиво сказал он, — «великий Кейт Мэлори». «Совсем иначе объяснил все наш жирный приятель вон там, на скамейке, а, лейтенант?» И, не ожидая ответа, продолжал допрос. «Какое у вас звание, а, Мэлори?» «Капитан», — коротко ответил Мэлори. «Капитан Мэлори, так?» «Капитан Кейт Мэлори, величайший альпинист нашего времени, кумир предвоенной Европы, победитель самых невероятных горных пиков». Шкода сокрушенно покачал головой, и подумать только, так кончается слава. «Вряд ли потомство признает ваше последнее восхождение величайшим. На виселицу в Навароне ведет всего 10 ступенек». Шкода улыбнулся. «Не очень веселая мысль, а?» «Я не думал об этом», — вежливо ответил новозеландец. «Меня остановило ваше лицо», — он нахмурился. «Уверен, что уже видел его где-то». Он умолк. «Неужто?» — заинтересовался Шкода. «Может быть, в Бернских Альпах? До войны я часто...» «Да, вспомнил». Лицо Мэлори просветлело. Он затеял рискованную игру, но все, что отвлекало внимание от Андреа, было оправданным. Сияющими глазами он уставился на школу. 3 месяца назад в зоопарке Кипра. Марабу, пойманный где-то в Судане. Старый паршивый марабу, как мне показалось на первый взгляд, продолжал Мэлори извиняющимся тоном. У него была такая же тощая шея и такой же крючковатый нос, такая же лысая голова. Мэлори умолк, откинулся назад, пытаясь увернуться от кулака. Лицо Шкоды перекосилось, зубы гневно оскалились. Немец нанес ему прямой удар. Но хотя Гауптман вложил в кулак всю свою силу, Мэлори совсем не пострадал. Он покачнулся, сразу же выпрямился. И в тот же миг рухнул Гауптман Шкода, закричав от боли. Тяжелый ботинок Мэлори сбил его с ног. Удар пришелся чуть повыше колена, в бедро. Немец сразу вскочил с пола, как кошка. Бросился вперед и снова упал. Ушибленная нога подвернулась. Мгновение в комнате царила тишина. Шкода, придерживаясь за край стола, тяжело поднялся и сморщился от боли. Рот сжат в прямую жесткую белую линию. Сабельный шрам багровел на болезненно-желтом лице, утратившем свой обычный цвет. Ни на кого не глядя, Шкода медленно и уверенно направился вокруг стола на свое место. Шарканье его рук по коже кресла било прямо по натянутым нервам пленников. Молчание не предвещало ничего доброго. Мэлори не двигался. Абсолютно спокойно наблюдая за немцем, он ругал себя в душе за собственную глупость. Не оставалось сомнения, что Шкода его убьет. Однако Мэлори не собирался умирать. Он знал, что раньше умрут Шкода и Андреа. Шкода — от ножа Андреа. Андреа — от пуль часовых. Нож — единственное оружие, оставшееся у грека. Андреа сделал вид, что вытирает кровь с лица рукавом. Его пальцы были в нескольких дюймах от ножен. «Дурак, дурак собачий!» — снова и снова повторял про себя Мэлори. Он скосил глаза на ближайшего часового. Тот стоял футок в 6-7 от него. «Часовой прикончит раньше, чем успеешь добраться до него», — подумал Мэлори. «Очередь шмайсера разрежет пополам». «Но надо попытаться», — решил Мэлори. «Надо помочь Андреа любым способом». Шкода выдвинул ящик, вытащил пистолет. «Автоматический», — машинально отметил Мэлори. «Маленькая вороненая курносая игрушка. Опасная игрушка. Именно такой пистолет и должен иметь Шкода». Гауптман неторопливо нажал кнопку. Вынул и проверил обойму. Ладонью вогнал ее обратно в магазин, щелкнул предохранителем и только после этого взглянул на Мэлори. Глаза его ничуть не изменились. Они были холодны, темны и пусты, как обычно. Мэлори бросил взгляд на Андрея и заставил себя опустить глаза. «Так вот», — подумал он в ярости, — «вот как умирают чертовы дураки, такие, как я!» Неожиданно он успокоился. Опять скосил глаза в сторону Андрея, заметил, что громадная лапа грека опускается, и в ней нет ножа.